А теперь аккуратно, не торопясь, обращаясь словно с младенцем, обряженным взрывчатыми баллонами, Рогнев ввел энергию в область чуть ниже диафрагмы, где под колодцем Варагар располагался источник четырех горнов. Несмотря на то, что эманации смерти находились под ментальной оболочкой и несли условно-нейтральный оттенок из-за отсутствия воли мастера направляющего, кожа на месте, где прошла сфера, начала стремительно разлагаться. Если бы не удивительная прочность тела Варда, прошедшего второе перерождение, пострадать мог не только внешний покров, но и внутренние органы. Словно предвосхитив интерес Рогне, попытавшегося проанализировать пределы восстановления, место поражения через секунду обросло розовой кожей, в то время как отмершие ткани тонким, шелушащимся диском отлетели в сторону. Неплохо. Рогни погрузился в область колодца четырех горнов, бесконечная даль, где властвовали частицы кристаллического песка и незримых потоков ветра. В том же мире очутилось нечто чужеродное, намного более опасное, нежели пресловутая духовная энергия, которую раньше источник использовал в качестве материала для возвышения. Главное не подохнуть в погоне за неуязвимостью. Когда сфера оказалась в метре над источником четырех горнов, пришлось развеять ментальные эманации, дабы тот ошибочно не принял за образец ауры, к которому необходимо выработать иммунитет. Тем не менее, когда черно-серый туман ухнул в расчищенный от кристаллического песка колодец, не произошло ровным счетом ничего. Как я и думал, процесс интеграции не настолько банальный, в противном случае, источник давно получил бы сопротивление к духовной энергии. Глава 156. Интеграция. Инструкции процесса интеграции отсутствовали, поэтому пришлось поэкспериментировать. Рогни носился вокруг колодца, совершая самые разнообразные действия, от наиболее логичных, до невероятно абсурдных. Спустя несколько минут во внутреннем мире он уже разминался перед ритуальным танцем, хоть и не обладал никакими знаниями о данном направлении мастерства, от позора перед самим собой спас колодец. Когда небольшое количество тяжелого тумана, поднятого со дна и вылилось за край, черно-серая мгла впиталась одним из горнов. Попытка не пытка. От столь крохотного количества энергии вряд ли могло что-то измениться, поэтому весь оставшийся запас эманаций смерти оказался выброшен за пределы колодца, где четыре горна втянули черно-серый дым, словно обратная курильница. Эффект оказался неожиданным, абсолютно белый колодец потемнел, а на поверхности, где раньше разыгрывались сцены сражений, выгравировались неведомые костяные твари. Так и должно быть, правда? Вопрос не нашел ответа, что неудивительно при отсутствии того, кто мог бы его дать. Нужно было ответственнее к этому подойти, я даже не узнал природу белого титаниума, размахивал им как дубиной, и стрелами рассыпал направо-налево, вот идиот. Вынырнув из области ауры, Рогнев воплотил в руке короткий меч из белого серого титаниума, минерал словно заморался, причем грязь въелась в саму суть, даже не думая исчезать. В то же время, легкий туман, не такой плотный, как от изначальной энергии смерти, но все еще угрожающий, опадал с кристаллического оружия. Осознав ошибку, Рогнев вызвал экран домена Гераса, где ввел белый титаниум. Результат появился мгновенно, правда даже ряд уточнений не позволил избежать непродолжительной прокрутки. В списке находились вариации материала после взаимодействия с разнообразными силами, или же после артефакторной обработки. Чистый кристалл расположился на 40-м месте, после клика по нему, остальные варианты оказались выброшены за пределы экрана, в то время как нужный развернулся в широкое окно. Белый титаниум, минерал из разряда проводящих преобразующих, обладает изначально низкой плотностью и прочностью, но при слиянии с мастером компенсирует недостатки боевой мощи стопроцентной иммунностью к любому виду энергии. Способность проявляется после преодоления единичного порядка, и на каждом мировом возвышении открывается ассимиляционное гнездо, поглощающее энергию. После интеграции минерал преобразуется и приобретает особые черты впитанных эманаций. Природа свойств белого титаниума в молекулярном метаморфизме, позволяющим становиться псевдоаналогом минерала, имеющего иммунитет к интегрированной энергии. Например, огневик для стихийного пламени, протостаз для пространства и так далее. Тем не менее, несмотря на преобразование, минерал перенимает лишь иммунитет, но никак не свойства аналоговых веществ, он не способен проявить силу поглощенной энергии. Описание оказалось куда более развернутым, нежели под Дитраксариум. Впрочем, неудивительно, высший запечатывающий артефакт приобретали те, кто точно знал, с чем имеют дело, А вот подобные минералы, с которыми мастера собирались связать ауру, требовали подробного освещения. Наверняка немного тех, кто по собственной воле свяжет колодец с белым титаниумом, боевая мощь низка, а должный эффект проявится только в тандеме с другим практиком. Вряд ли даже дуэльный поединок против того, у кого энергия не способна навредить мастеру белого титаниума, закончится хорошо. Никто ведь не разбрасывается чистыми эманациями, их преобразуют либо в особые атаки, те же взрывающие огненные шары, основной урон от которых наносит не пламя, а ударная волна, либо в оружие. Простой пример с мастером стихии земли, да, чистая энергия не страшна, а вот физический урон от скалы, очень даже. Что касается белого титаниума, минерал относительно хрупок, но я, как обладатель трех колодцев, могу не переживать по поводу недостатков. Тем более, после ознакомления с природой кристалла, он не кажется таким уж узконаправленным, правда есть кое-что странное. Рогнер воплотил сероватый клинок, однако, дымка смерти все еще окутывала ладонь, стоило только сосредоточиться на ней, как могучее тело последнего варда начало излучать псевдоэманации смерти, что означало только дно, как и колодец четырех горнов. Я тоже иммунен к силе извечной. Улыбка невольно наползла на задумчивое лицо, перспектива грудью отбивать нападки бледных королей подстегивала эго мстителя. Дедушка, братья и отец, все члены племени встретят меня на бессмертных холмах как величайшего воина, даже предки склонятся в почтении. Подавив нарастающий восторг, Рогни проделал с двумя оставшимися капсулами те же манипуляции, после чего создал простой по форме кинжал. Минерал хоть и не изменил цвет серого, но теперь вместо тумана опоясывался пульсирующими вихрями незримой энергии, искажающей пространство и время. Последнее создавало спиралевидные потоки, в то время как пространство превращало их в нечто наподобие крошечных капель, вздрагивающих при сильной вибрации. Чудесно! Поигравшись с коротким лезвием, Рогни остался предельно доволен. Как ребенок жаждет игрушек, так и варда падки на могущество, позволяющее сеять войну. Самое время приобрести то, зачем я явился на пояс Гераса. То, что ознаменует начало похода на бледных королей. Глава 157. Широкий жест. Во время поисков, Рогни таки перевел консультантке сотню арков, за весьма подробное описание Дитраксариума. Спустя минуту, когда нашелся нужный лот, Намрат, живой город, стоимость 700 000 арк, в комнату телепортировались Аплиус Саратеи. Постные лица, печальные взгляды, явные признаки отвратного настроения, впрочем, неудивительно, все-таки искусственный колодец ушел в чужие руки за баснословную сумму. «Ты хотел о чем-то поговорить?» Рогни коротко кивнул, извлекая из области Наззар немного энергии, собранной с планеты Валмис. Он не сказал ни слова о займе, из-за которого, собственно, беспокоил глав торговой палаты, вместо этого обозначив готовность к исполнению последней части контракта. Арати осторожно приняла хрупкую энергию, стоило сгустку ауры упасть на изящные ладони, брови женщины поползли вверх. «Мы уже отдали распоряжение, подготовка к экспедиции скоро завершится, нужно лишь уточнить некоторые моменты по поводу мира, в который отправимся. Среда, энергетический фон и настрой местных жителей, однако образец ауры, почему он настолько разряжен?» Аплиус сверкнул артефакторным окуляром, рассматривая энергетический комок. На лице у него царила досада от упущенного лота, теперь же она в значительной степени ослабла. Энергия не разряжена, просто принадлежит миру пятого порядка. Тем лучше, не придется оглядываться на сильных мастеров, которые наверняка встретили бы незваных гостей, да и впечатлить создателя артефакта технологиями высших миров труда не составит. Сестра также просветлела. Проблемы с могущественными мастерами торговой палате ни к чему, поэтому грядущая поездка превратилась из авантюры в увеселительный поход с немалой выгодой. Тем временем Аплиус вызвал экран домена и начал проводить уверенные манипуляции, переходя от одного пункта к другому. Вскоре голографическая проекция стала пустой, но лишь на пару секунд, до того как облачко энергии оказалось втиснуто внутрь. Непродолжительное молчание от домена, и вот на экране результат. Совпадение не найдено. Пытливые взгляды родственничков сосредоточились на недоумевающем Рогне. Что-то не так, сколько бы парочка ни пялилась, партнер не выдавал ничего, кроме вопросительной морды. В конце концов, Аратия нарушила молчание. «Не буду спрашивать, как ты вообще попал в низший мир, лучше ответь, каким образом нам переместиться на планету, не внесенную в реестр Гераса?» Недовольство, ощутимое в голосе главы торговой палаты, ввело Рогне в еще большую растерянность. Разве путешествия между мирами осуществляются не через ближайший телепорт? Просто определите планету поблизости, и уже оттуда можно с помощью межзвездных платформ, или как вы их называете, кораблей, добраться до пункта назначения. Вряд ли у таких богачей дефицит космического транспорта. Хмык со стороны Аплиуса заставил сосредоточиться на нем. Это справедливо только для обнаруженных миров. Жители развитых планет исследуют космическое пространство вокруг и вносят в реестр образцы аур обитаемых мест с информацией расположения, если, конечно, имеют выход на пояс Гераса. Вселенная воистину огромна. За бесчисленные тысячелетия существования древнейших рас исследована едва ли десятая часть. Не говоря уже о низкоранговых планетах, существуют закрытые миры высшего порядка. Так что, Рогне о чем-то задумался, а затем извлек из области Наззар еще один образец ауры, на сей раз, мира Фалинар, относящийся к седьмому порядку. Неужели он входил в реестр, раз уродцы расы Калурт, создатели искусственных источников, посылали в низший мир наблюдателей? Вызвав экран домена, Рогне вместо пункта торговля выбрал телепортация, не обращая внимания на две трети заблокированного экрана, который, судя по всему, содержал функции полной версии. Он открыл реестр и поместил внутрь трепещущий комочек энергии, на который аура третьего порядка оказывала губительное воздействие. Совпадение не найдено. Взгляд последнего короля бойни наполнился торжеством. Он приготовился обрушить поток нелицеприятных обвинений, мол, какие-то низкосортные уродцы могут путешествовать между мирами без сраного реестра, а вы тут плачетесь на отсутствие совпадений. Чертовы импотенты Гераса, даже в вопросах телепортации ничего не смыслите. Как вдруг в сознании пробрались слабые догадки. При возвышении источника на порядок аура бытия дарует возможность перенестись в мир с более плотной энергией, или же равной нынешнему. Обычно никто не раздумывает над выбором, развиваться, или же остаться на прежнем уровне. Тем не менее, назвать Калурт обычными язык не поворачивается, они пользуются искусственными колодцами, которых, возможно, неограниченное количество. Вряд ли Фалинар – единственный мир, в котором уродцы проводят жатву мастеров разума для создания эфирных сфер. Искусственные колодцы не привязаны к мастеру, так что могут открыть путь мириадов звезд любому, нужно лишь перевести их на следующий порядок. Неужели Калурт пользуются именно этим способом межмировых сообщений? Вместо порталов, проверив область Наззар, где покоились эфирные сферы, Рогне ощутил, что семь колодцев, созданных не ей, безумной сукой, чуть не упокоившей всех членов собственного рода, находятся на пике стадии высвобождения 3. Оставалось лишь проверить, действительно ли аура бытия откроет путь суррогатным колодцам. Возможно, у меня есть способ добраться до создателя наручей. Давай забудем о контракте. Реплики Аплиуса и Рогне прозвучали одновременно. И если последний мгновенно сориентировался, выпалив, договорились, то Эратия впала в ступор, широко раскрыв рот. Глава торговой палаты ловила незримых жуков пару секунд, прежде чем ущипнуть братца за бок и что-то прошипеть на ухо. Однако он с невозмутимым видом изъял из хранилища домена два листка контракта, после чего разорвал, окончательно добив сестру. «Мы ничего не потеряли, помогая тебе приобрести домен, траты на организацию экспедиции, пустяковые». Так что все в порядке. Если сможешь привести нам создателя наручей, хорошо, если же нет, ничего страшного. Просто забудем об этом и останемся хорошими знакомыми. Возможно, в будущем нам еще предстоит поработать вместе. Глава 158. Снова Валмис. Неизвестно, чего стоило Эратее не препарировать брата на месте, но она удержала неистовое желание в руках, даже улыбнуться смогла. Правда, алые губки слегка подрагивали, выдавая колоссальное внутреннее напряжение. Братец совершенно прав, ты ведь не знал о том, что планета Создателя Наручи не входит в реестр. Не знал, так ведь? С нажимом произнесла глава Венсальской торговой палаты, а Плюс как всегда поспешил сгладить углы. Разумеется, не знал. О чем ты думаешь, мой юный друг, не обращай внимания, если есть то, в чем я мог бы помочь. Договорить о Плюс не успел. А Рогне уже задал вопрос, можно ли как-то получить полный спектр возможностей домена без сканирования организма? Возможно, есть умельцы, способные перекроить настройки творения Гераса. Аратия пренебрежительно фыркнула, чем вызвала неоднозначную реакцию последнего короля бойни. Кто, ты думаешь, такие искатели Гераса? На просторах второго порядка, Их мастерство в создании высокотехнологичных устройств не может оспорить никто, лишь артефакторы Зукатра считаются более гениальными, однако они идут по совершенно иному пути, вмешательству в законы Вселенной, предпочитая естественные направления. Стоило сестре закончить, как Аплиус взял слово. Есть, конечно, один вариант, но он слегка, хотя какой там слегка, Герас рассматривает возможность приобретения статута яд, неприкосновенности. Как только существо получает одобрение от правящего совета, все его действия на поясе становятся абсолютно анонимными. Ни один орган власти не посмеет требовать от яд раскрытия информации, вне зависимости от названных причин. Это также относится к домену. Обладатель статута получает полную версию без необходимости прохождения сканирования, но цена заявки просто баснословная. 500 тысяч арков, столько же, сколько необходимо иметь на счету для приобретения домена. Мало того, вероятность одобрения вовсе не стопроцентная. В конце Аплиус позволил возмущению возобладать над спокойствием истинного деятеля науки, чем не преминула упрекнуть сестра. Однако, встретив недовольный взгляд, Аратия тут же перенесла внимание на Рогне, лукаво сощурив глазки. «У тебя ведь все равно нет 500 тысяч арков, откуда же такая задумчивость?» Рогне в ответ лишь усмехнулся, а затем словно в никуда пожаловался. «Чувствую себя женщиной, завидевшей цацку не по карману. Хочется, а не можется, знакомая Аратия». Глава торговой палаты окуталась напускным высокомерием. «Для меня практически нет ничего, что не по карману». От самозабвенной улыбки Рогни женщина поежилась. «То-то вы явились в комнату с постными минами. Видел я лот с искусственным колодцем. Небось, все нервишки растратила, торгуясь за бесценный источник, но в итоге осталось ни с чем. Прискорбно, гаденыш». Только и успела прошипеть Аратия, как братец заткнул готовый излиться поганью рот энергетическим сгустком, а затем, вызвав домен Гераса, направил энергию в сторону левой руки Рогне. Едва ощутимое тепло в кисти заставило последнего короля бойни недоуменно воззриться на вживленное под кожу устройство, которое начало работать без ведома хозяина. «Я отправил запрос на партнерство, надеюсь, ты примешь его, а нам с сестрой пора заниматься делами торговой палаты. Прошу извинить». Родственнички с глухим хлопком исчезли, составив Рогне наедине с тягостными мыслями. Неужели догадались, что я продавец искусственного колодца? Слишком уж подозрительно ведет себя сестричка бледнокожего, да и сам он больно дружелюбен. Взгляд короля бойни упал на теплящийся домен, но принимать заявку он не спешил. Окружив трехметровую область телекинетическим барьером, Рогне изъял из пространства Наззар две эфирные сферы. Одну на пике стадии расширения 5, другую на пике высвобождения 3. Вредить чудовищно дорогому искусственному колодцу, безумие даже для умалишенного, однако время поджимало. Чем скорее вопрос Салини решится, тем спокойнее будет старшему брату Халфару на бессмертных холмах. Из более развитого источника ментальная энергия непрерывным потоком понеслась в маленькую сферу салатового цвета. Вскоре по поверхности последней пробежала рябь, символизирующая границу прорыва. Вот только она распределялась неравномерными волнами, а рваными всплесками. Только недавно колодцы перешли на новую ступень, прямо сейчас прорываясь к новому порядку, последствий точно не избежать. Тем не менее, Рогани не останавливался, вскоре эфирная сфера резко расширилась, а вот свет стал более тусклым. Потенциал развития колодца уменьшился практически вдвое, приотвратная новость. Но появившаяся следом за прорывом крошечная галактика стоила жертвы. Догадки подтвердились. Рука медленно погрузилась в мириады звезды, чтобы в то же мгновение сознание оказалось посреди бесконечной вселенной. Где-то далеко, в стороне ощущались знакомые земли Казигарат, Валмис и Фалинар. Мало того, ощущение, будто в противоположной части космоса в одном месте собрались сгустки встречавшейся ранее энергии, причем не могильной, коей характеризовалось ощущение от бледных королей, выжившие потомки Казигарат. Это точно они, и они вместе. Ликование – это сознание того, что соратники в борьбе против порождений смерти, а также последние воины родного мира объединились, завладело разумом. Помутнение продлилось недолго, если товарищи нашли друг друга благодаря ауре бытия, приоритетность освобождения или не вновь вставала на первое место, все же четверо воинов Казигарат не дадут себя в обиду. А вот девушка в плену. Спустя пару секунд тело Рогне исчезло из лаборатории и появилось в подземном мире Валмис, посреди колоссального жерла давно угасшего вулкана. Едва трепыхающееся пламя фениксов, размером с человеческую голову медленно впитывалась сидящим поблизости с Алисом. Какого? Я же перемещался по следу ауры или не? Почему меня выбросило к горящей головешке? Глава 159. Философия. Вместо приветствия красноколосый сорвался в сторону незваного гостя. За секунду он преодолел более 200 метров, одновременно преобразовав кисть в костяное лезвие. Мастера исцеления способны не только в разы ускорить рост любой части организма, но и контролировать ее развитие. Чем-то они похожи на телесных практиков, но те сосредоточены исключительно на усилении собственной физической оболочки и едва ли способны воздействовать на других. Слова Зарога всплыли в сознании Рогни, когда тот без особых усилий перехватил запястье Салиса. «Мы ведь из одного мира и не виделись всего пару дней, а ты уже не признаешь». «Не обида», — укор звучал в голосе Рогни, возвышающегося над товарищем практически на голову, и это исключительно рост. Мышечной массы в последнем короле бой не хватило бы на откорм дюжины мастеров. Правда, те раньше раскрошили бы зубы, чем перекусили плоть варда. Перерождение тела. Благодаря тактильному контакту мастер исцеления определил, что громадина действительно товарищ из родного мира, а сделать выводы о причинах трансформации не составило труда. Если не метаморф и не телесный практик, значит, прошел перерождение. Лаконичное умозаключение вызвало у Рогни одобрительную улыбку. Сотрудничать с недалекими, пусть и сильными соратниками в борьбе против бледных королей, гиблое дело. Вместо радостных объятий наследник Баргун превратил вторую кисть в костяной кол, которым попытался пробить грудную клетку, не в области сердца, чуть правее. От такого милосердия настроение Рогни не улучшилось, зато смачную оплеуху король бойни не зажал. Пролетев около сотни метров, Салис уперся ногами в землю, правда, пришлось попятиться еще несколько шагов, чтобы окончательно восстановить равновесие. Разодранная верхнюю челюсть щека и десяток выбитых зубов заставили пересмотреть намерения относительно здоровяка, все же ударил тот даже не кулаком, открытой ладонью, да и не со всей силы. «Рановато я попытался вырвать твой поганый язык». Светлая энергия восстановила повреждения на лице Салиса, не оставив ни единого шрама, и тот, словно ни в чем не бывало, подошел к Рогни. «Ты чего, до сих пор в обиде за нелепый вопрос об изнасиловании?» Наследник Баргун скривился, словно дружной гурьбой в лицо плюнули все злейшие враги. На сей раз, не только кисти, локти тоже обзавелись костяными лезвиями. «Да ладно, не злись на меня!» Протянув руку, Рогни подождал, пока товарищ, мечущийся между желанием порезать языкастого и инстинктом самосохранения, не ответил на рукопожатие. «Злись на тех, кто тебя изнасиловал». Милая улыбка превратилась в издевательскую ухмылку, которую едва не разделила пополам вертикальная атака Салиса. «Ублюдок». После получаса неудачных, но по-настоящему отчаянных попыток достать годливого варда, почему-то присвоившего титул короля бойни, Салис таки остыл. Нет, он не отпустил обиду и злость. Просто противник оказался на голову выше не только в плане роста. Добраться до пика вознесения 9 за несколько дней. Даже с учетом пламени фениксов и потусторонней прочности наших колодцев ты, настоящий монстр, глядишь через пару лет и хотя нет, тебе никогда меня не победить. Рогни не скупился на похвалу, но и не оставлял язвительности, которая стимулировала наследника Баргун к развитию. Переместившись на золотую дорогу, проложенную сквозь облака к небесному городу, потомки Козигорат неспешно брели, обмениваясь любезностями. Салис, когда узнал, что Рогни собирается вновь отлучиться, увязался следом, впрочем, последний не имел ничего против. Силы товарища заметно подросли, что нивелировало необходимость защищать его задницу от несанкционированного проникновения. «Распухший, ты так и не ответил, зачем мы идем в это вычурное место?» Поиграв мышцами, которым Салис из-за зависти присвоил статус «распухшие и ужаленные», Рогни с гордостью заявил: «Забрать то, что никто не смеет трогать». Удивленно вскинутая брось не развязала язык варда, поэтому наследник Баргун перевел взгляд на усиленный барьер вокруг города. «Думаю, речь идет о твоих чреслах, даже самая отчаявшаяся женщина не прикоснулась бы к ним». Вслух он, разумеется, ничего не сказал, оставив мнение до лучших времен, когда последствия перестанут быть летальными. Тем временем Рогни остановился в десятке метров от барьера и, усилив голос аурой, обратился к священным зверям за стеной. «Может, откроете?» Глаза Салиса полезли на лоб, ужаленный, когда это вежливостью заразился. «Барьер вообще ничего не стоит против того, кто манипулирует аурой бытия, зачем унижаться?» «Ты точно Рогне из племени Варда?» Подозрения в голосе читались столь явно, что королю бой не оставалось лишь объясниться. «Все течет, все меняется, мы уже не те, что раньше, зачем биться головой о стену, если можно ее обойти?» Солис выкашлял весь воздух из легких, шок столь сильный, что даже отрываемые от туловища ноги показались бы бледной тенью происходящего, обуял наследника Баргум. Время шло, тянулись секунды, затем минуты, уголки глаз Солиса стабильно продолжали нервно вздрагивать, а вот лицо Рогне становилось все менее и менее приветливым. В конце концов, он схватил воздух перед собой, сделав разрывающее движение. В ту же секунду колоссальный по мощи барьер разошился по швам. Грузным шагом Рогне прошествовал к вратам, которые на ходу снес ударом головы. «Куски звериного дерьма, я же попросил отрыть сраные ворота». Позади, наконец, отмер Солис, готовый плеваться при взгляде на переобувшегося товарища. Тупой переросток с холмов. «Все течет, все меняется. Зачем биться головой о стену, если можно ее обойти? Пусть предки разорвут меня на куски, если еще хоть раз поверю этому брехлу». Глава 160. Попридержи ненаглядного. Неспроста Рогне направился в небесный город через центральный вход. Когда он перемещался на Валмис, дал понять ауре бытия, что нужно оказаться возле Элине, а не у буйной головешки. В итоге беспристрастный разум подвел, это могло означать множество вещей, как понимаемых, так и недоступных для осмысления. Тем не менее, наиболее очевидной и правдоподобной казалась идея об изменении ауры самой Элине. Если действовать необдуманно, могу лишиться невестки. Пернатые наверняка подстраховались, и листовой паразит, оплетающий внутренние органы, первое, что приходит на ум. Даже с мастером исцеления спасти того, кому все в брюшной полости превратили в фарш, довольно сложно. Обеспокоенность чужой жизнью Рогне не выдал, отбрехавшись от горящей головешки каким-то философским дерьмом. Тем не менее, подтвердить слова не удалось, пташки проигнорировали добрые намерения, пришлось проверить, насколько продвинулась физическая мощь в результате телесного перерождения. Результат превзошел все ожидания, единственный удар головой и прочнейшие двери с сотнями защитных формаций внутри перемяло будто жестянку, по которой хорошенько потоптался титан. Теперь я в плане прочности, силы и скорости ничем не уступает сильнейшим телесным практикам третьего порядка. Повысив степень самообожания, Рогне с легким удивлением уставился на войско, выстроившееся в сотни метров от врат. Могущественнейшие практики мира Валмис, начиная от элитной стражи небесного города, заканчивая старшими воинами кланов, во главе с лордами. По центру войска зверушек стояла правящая чета павлинов золотого сияния, раздражающий папаша и два сына, к одному из которых у Рогне накопилось немало вопросов. И снова теплая встреча. Взглядом пройдясь по рядам воинов, готовых сорваться в бой, потомок Варда нахмурился. «Здесь собрались кланы, которые не имеют отношения к похищению Элине. Насколько я понял из рассказов Демины, некоторые лорды жаждут скинуть бремя власти небесного города. Так какого черта? Похоже, облачный патриарх времени зря не терял, создал икону врага-вторженца и убедил всех, что при наличии внешних врагов нужно сохранять единство. Хотя, может, я просто нафантазировал. Вы знаете, зачем я здесь? Не тяните время, оно играет против вас. С каждой секундой количество плоти, которую срежу с тех, кто препятствует освобождению Элине, будет расти. Расти до тех пор, пока не придется соскабливать порошок с костей. Солдаты и лорды пытались узнать в возмужавшем Рогне говорливого юношу, после перерождения тела сохранившего едва ли половину присущих черт лица. Тем временем облачный патриарх презрительно рассмеялся. «Ты совершил огромную ошибку, явившись сюда так рано. Мастера не могут настолько быстро развиваться, наверняка у тебя есть секреты, чужак, особенные методы, но максимум, на который способен практик за несколько дней, преодоление одной ступени. Да, мышцы ты нарастил, но и только, священных зверей подобным не испугать». Большинство прочувствовало вдохновенность речи, однако те, кто имел представление о перерождении тела, в частности лорды, неуверенно переглядывались между собой. Сила ауры – одно, но когда в дополнение идет телесное могущество и боевые навыки, которыми чужак впечатлил всех, кто видел бой на мерцающем озере, картина становилась совершенно иной. Более того, телесное перерождение не просто усиливает физическую силу, все характеристики – скоростные, рефлекторные, силовые, регенеративные и многие другие – возрастают на порядок. Сражение с таким противником – тем более превосходящим по уровню развития, грозило колоссальными потерями. «Просто скажите, где Элине, и я убью вас быстро, даже не почувствуете ничего». Пока облачный патриарх пытался разглядеть на лице Рогни следы паники, или хотя бы опаски, тот оставался при абсолютной уверенности, не разменивая ее ни на что другое. Мало того, стоявший позади юноша с коричневыми волосами, переходящими в кончиках к красно-рыжим оттенкам, начал демонстративно разминаться. Виновник всеобщей боевой готовности не соизволил сделать и этого, он перебрасывал взгляд от одного воина к другому, словно в надежде услышать: «Сейчас же ее приведу». Однако стражи Небесного Града молчали. Неожиданно глаза Рогни наткнулись на совершенно бледное, безжизненное лицо девушки, во взгляде которой читалось: «Беги, они тебя не отпустят, я тоже по тебе скучал, быстро закончу с местными самоубийцами и переместимся в спальню». Ментальное сообщение шокировало Демину, дальше она вообще чуть не посидела. Рогни сделал шаг навстречу войску, призывая серый лук, поверх которого спиралью пульсировала невидимая энергия. Ряды воинов в золотых доспехах вспыхнули артефакторным блеском, оружие, кольца, броня, ожерелья, все наполнилось силой, не присущей миру пятого порядка. Единственное, что вносило хоть какую-то ясность, гравировка Феникса на каждом элементе снаряжения. Рогни лишь предвкушающе улыбнулся, бой с противником заведомо слабее скучен. Однако Селис неожиданно одернул товарища. Демина не выдержала и, исчезнув кровавой вспышкой, появилась возле Рогни, а затем, схватив за руку, попыталась перенестись как можно дальше. Тем не менее, распространившаяся в непосредственной близости от последнего короля бойни область Тирозар не позволила сбежать. «Вернись немедленно!» Лорд Куниц кровавой охоты негодующе вскрикнул, но не смог переместиться из-за резко расширившейся области Тирозар, которая окутала несколько километров. Владычица Аделина прикрыла рот руками, испугавшись за дочь, которая непонимающе взирала на того, ради кого предала семью, клан, весь мир. «Так это из-за нее ты затеял заварушку? Что ж, неудивительно». Наследник Баргун с ног до головы оглядел девушку, чему-то кивая в процессе. «Красотка». Взгляд Селиса вмиг растерял похоть, когда серый лук превратился в прямой клинок, который уткнулся острием в горло. «Я не претендую на твою женщину, просто хочу, чтобы она правильно поняла». Селис слегка отстранился от лезвия. «Твоего ненаглядного я остановил не потому, что хотел прикрыть, защитить или же предостеречь. Это сволочь, перестань тыкать в меня этой штукой». Так вот, его родичи те еще индивидуалисты с идеальной наследственностью, и вместо того, чтобы оставить хотя бы пару десятков воинов для тренировки повелителя пылающих гор, то есть меня, он разорвал бы тут всех. Поэтому, попридержи-ка своего мужчину, пока несравненный Селис не насытится бойней. Глава 161. Перебежчики. Начинаю понимать, почему родичи, вбивая твоих соплеменников в грязь, выглядели такими счастливыми. В изумрудных глазах Рогни отразилось нечто такое, что даже безмятежный по отношению к смерти Селис попятился назад. Демина еще крепче сжала ладонь горе избранника, чем привела его в сознание. Что это было? Черт, использование Голлар не проходит бесследно. Я захотел убить горящую головешку, по-настоящему. Нахмурившись, король бойни прошелся ментальной волной по сознанию, убирая остатки жажды крови. Спустя мгновение он, как ни в чем не бывало, протянул серый клинок рукоятью вперед. Селис едва заметно скривился, как Варда с запечатанным колодцем не мог взять в руки топор, так и Баргум лишился возможности орудовать привычным ятаганом. «Он что, хочет запытать меня откатом?» Словно прочитав мысли горящей головешки, Рогни ободряюще улыбнулся. «Ятаган ты использовать не можешь, но вот обоюдоострый меч. Сам видишь, мне он не вредит. В отличие от последнего короля бойни, которого воспитывал старейший Зарок, передавший знания племени и личный опыт, Селис слабо разбирался в условностях отката. Детали работы колодца сводились для него к высвобождению, впитыванию и накоплению энергии, как и для большинства мастеров не из категории искателей. Тем не менее, наследник Баргун принял меч, вопреки ожидаемой боли, не последовало никакой реакции. По крайней мере, со стороны оружия, а вот не выдержавшие такой наглости лорды священных зверей разразились атаками. Режущие сгустки ветра, кровавые всполохи, громыхающие молнии, ядовитой парой другие проявления сил кланов Валмис обрушились на тех, кто посмел игнорировать их существование. Нет, Демина моментально впустила всю доступную энергию, образовавшую толстую паутину ярко-алого цвета, которая барьером окутала троицу, точнее парочку, на месте Селиса осталась лишь Рытвина в прочнейшей кладке. «Да не переживай ты так, все будет в порядке». Спокойные слова Рогни могли показаться безумием в столь опасной ситуации, однако атаки сотен мастеров, отраженные искажением ауры бытия, свидетельствовали об обратном. Откуда такая сила? Непринужденность, с которой чужак отбился от сильнейших мастеров Валмис, поражала, но незаданный вопрос отошел на второй план, потонув в криках священных зверей. Исчезнувший товарищ ненаглядного уже вовсю кромсал левый фланг. Только спустя несколько секунд и два десятка смертей защитники небесного города отвлеклись от Рогни. Но лучше бы продолжали бездумно удивляться противоестественной защите, ведь действо, развернувшееся под боком, поражало своей кровавостью. Юноша с темно-коричневыми волосами, словно беззащитных щенят, терзал мастеров внутри построения. Его счастливая улыбка для священных зверей не отличалась от оскала бешеной псины, а довольное рычание только подкрепляло впечатление. Навыки ближнего боя и силы никак не препятствовали безумной твари упиваться смертями. Те, кому удавалось подгадать момент, пока кровавый мечник разрубал товарищей, получали болезненные удары свободными конечностями, отлетая в разные стороны. Казалось бы, для артефакторной защиты четвертого порядка, производства самих фениксов, подобные атаки что титану, залп лучников, вставай, да дерись дальше. Однако пораженные мастера еще до приземления начинали безумно визжать, их тела корежило, кости разрывали плоть, многократно увеличиваясь, а внутренние органы один за другим отказывали. Вот тебе и мастер исцеления. Его скорость не соответствует уровню развития, особенно с учетом полностью рабочего детраксариума, значит дело в усилении. Практически соответствует низшим стандартам Баргум, для местных движения горящей головешки все равно, что телепортация, похоже, вмешательство не потребуется. Не трогай мастеров с алыми прядями, они, родственники моей женщины. Послав ментальное сообщение и получив едва заметный кивок, Рогни сосредоточенно закрыл глаза, в ту же секунду энергия разума из безымянного колодца хлынула наружу. Расходясь волнами по небесному городу, эманации разума искали малейшие следы ауры Элини. До разрыва барьера снаружи Сонар ничего не обнаружил, значит, невестку спрятали где-то здесь. Пока король бой не занимался поисками, куницы кровавой охоты обменивались хмурыми взглядами. Они находились практически в самом центре построения, такое расположение позволяло незаметно использовать корсум, особый вид телепортации, с кровью в качестве источника питания, однако все бездействовали. Безумный мечник наводил ужас, тем не менее, не это послужило причиной простоя, каждый из присутствующих здесь мастеров являлся элитой, не побороть минутную слабость для таких практиков, позорнее смерти от захлебывания мочой. А вот боязнь атаковать соратника принцессы-наследницы, вполне себе причина отказаться от участия в битве. Нерешительность солдат не укрылась от взора облачного патриарха, однако до того, как тот дал волю гневу, Вилмар скомандовал: «Защитите мою дочь». Глава 162. Смерть интригана. Повторять приказ не потребовалось, более сотни элитных охотников из клана куниц кровавой охоты ринулись по головам бывших соратников из-за невозможности использовать корсум. Ошеломленные предательством воины пришли в себя только тогда, когда большая часть перебежчиков оказалась позади ненавистного чужака и принцессы клана. Что касается лорда, владычицы и еще десятка сильнейших мастеров, то они прикрыли подчиненных кровавым полотном, которое заблокировало атаку облачного патриарха. Но следом на барьер обрушилась небесная пика его старшего сына. Аксей пылающий свет удивил всех, превратившись в огненный метеор, который, к несчастью, за секунду до падения на головы предателей, обзавелся значительных размеров дырой в груди. Поднявшийся ураган казался запоздалым, ведь стрела, выпущенная Рогни из серого лука, преодолела уже несколько километров, с каждым мгновением уносясь все выше. Как удобно подстрелить прожаренную пташку, будь у тебя больше сыновей, нажился бы на ресторанном бизнесе. А теперь отвечай, пернатое ничтожество, где Элини? В противном случае, Рогни наложил стрелу, вокруг которой пульсировало пространство и время, после чего нацелил лук на Хариса мерцание ночи. Второму наследничку придется отправиться вслед за старшим братом. В зеленых глазах короля бойни разлилось ледяное спокойствие, однако то, результат поглощения эмоций безымянным колодцем. Если бы не он, в ярости Рогни вырезал бы тут всех. Я ее не чувствую. Почему я не чувствую невестку? Худшие мысли прокрались в сознание, разъедая его ядом сомнений, Норок не держался. «Посмотри, Демина, он до сих пор пытается найти какую-то прислугу, не обращая на тебя никакого внимания. Ради чего ты сбежала? Ответь!» Вместо облачного патриарха срывающимся голосом заверещал Ленни, который гордо прятался среди соклановцев. От подобного заявления у принцессы Куниц на лицо наползла гримаса боли, фантомной, но от этого не менее неприятной. Как бы ни хотелось заткнуть бывшего друга, сказать, что он не прав, в озвученных обвинениях крылась истина. «Приведите пленных». Облачный патриарх проявил изрядное благоразумие, отдав приказ одному из приближенных. Демина же не нашлась ответом, поджав губы. Она продолжила стоять подле мерзавца, наплевавшего на чувства глупой влюбленной девочки. «Вот значит как, тогда сдохни с ним». В руках Ленни клубилась тьма, точнее нечто, что поглощало свет, и это нечто заставило волосы на теле Рогни встать дыбом. Перенаправив лук, он выпустил стрелу в тварь, которая готовилась применить неведомое и по-настоящему опасное искусство. Голову ревнивца снесло вместе с шеей, а тело отбросило назад. Женщина, находившаяся неподалеку от Ленни, сначала ошеломленно смотрела на место, где он стоял, а затем пронзительно завизжала. Видимо, владычица клана ласок поедающих сердце. Печальный конец для интригана, возомнившего себя тем, кто может закулисными методами чего-то добиться от Варда. «Останови его, и мы сможем договориться». Спеси облачного патриарха словно и не было, ровный тон, деловой подход, и это при том, что на собеседник убил родного сына. Реакция владычицы ласок в тысячи раз более понятна Рогне, чем сдержанность павлина, но рыться в голове у выродка король бой не предпочел избежать. Хотя самой очевидной причиной казалось то, что пернатый передумал, стоило показать силу, не соответствующую заниженным ожиданиям. Достаточно. Ментальный посыл Салису не дал никаких результатов, израненный наследник Баргун восстанавливался невероятными темпами, а заодно использовал кровь как оружие. Стоило единственной капле багряной жидкости попасть на кого-нибудь, бедолага сгорал вместе со всеми артефактами. Чертова кровь лавовых воинов доставляла неприятности даже племенам Казигарат, не говоря о священных зверях пятого порядка. Вот так всегда с этими Баргун. Рывок телекинезом на себя и буйную головешку вырвало из мясорубки, которая раньше могла гордо называться нерушимый левый фланг. Приди в себя, недоумок. Озверевший Салис крутнулся в воздухе и атаковал Рогне, приняв того за противника, но знатная затрещина вбила наследника Баргун в каменную кладку. Рытвина глубиной в 1.5 метра, вывернутая под неестественным углом шея окровавленного юноши, и изрубленные тела более чем сотни священных зверей, вот, что увидели появившиеся с хлопком представители семейства Элини. Как оказалось, не только ее похитили ублюдки из Золотого дворца. «Ты, гребаная шлю, то есть», сестра Элини дрожащим пальчиком указала на Рогне, словно узнала его, однако слова невестки заставили усомниться в том, что дрянь приняла чужака за того, кем он является. Хахалфар, неверие, страх и надежда плескались в голосе Элини. Вопреки нежеланию расстраивать девушку, Рогни заулыбался. «Еще не видел отражения после перерождения, значит я похож на старшего брата?» Раньше последний король бой не выглядел, словно подкидыш среди мощных, мускулистых родичей, но усомниться в родстве не давало несколько вещей. Колодец Варагар, пусть более изящные, но все же схожие черты лица со всеми членами семьи, ну и, разумеется, ритуалы, проверявшие, чьим сыном он являлся. Возмужав, второй пункт стал более явным, и это не могло не радовать, несмотря на определенные проблемы, пришедшие с внешностью типичного варда. «Нет, я, Рогне, младший брат твоего жениха». Глава 163. «Я все же получил твое сердце. Чья она невеста?» Хриплый голос Салиса, с хрустом вернувшего шею в нормальное положение, вывел Демину из прострации. Как и мастера куниц кровавой охоты, она пребывала в полнейшем шоке. Впрочем, мало кто остался равнодушным к такой правде. Вместо ответа, король бой не переместился к невестке, а затем перенес всю ее семью с помощью террозар из-под стражи противников. Облачный патриарх с ненавистью взглянул на подчиненного, в руках которого теплился артефакт, блокирующий телепортацию благодаря искажению пространства. Разумеется, ни правитель небесного города, ни советники павлинов не догадывались об иммунитете Рогни к пространственной энергии. Пока облачный патриарх перебирал всевозможные варианты развития ситуации, Рогни передал невестку Салису. «Проверь, почему аура так сильно изменилась, если в ней сидит какая-то дрянь, избавься». Против девушки горящая головешка ничего не имел, да и лечить такую красотку – одно удовольствие, даже приказной тон недоумка с холмов не смутил. «Ничего не хочешь объяснить?» Демина, молчавшая до нынешнего момента, грозно уставилась на избранника, заставившего против настоящий ад из сомнений и страха остаться не у дел. «Все вопросы потом». Короткий ответ вывел девушку из себя. Казалось, ее мнение вообще никого не интересует. «Убью я, убью вас». Утихнувшие священные звери отшатнулись от того места, где совсем недавно раздавались горестные вопли владычицы ласок. Темная энергия клубящимся дымом поднялась вверх, словно от гигантского костра, однако источником потусторонней ауры являлось вовсе не огниво. Безголовое тело гения ласок взлетело, а затем взорвалось кровавой бомбой. Спустя мгновение разошедшаяся по округе черная дымка сосредоточилась в одном месте, приняв гуманоидные очертания. «Внимательно смотри, чужак, сейчас ты поймешь, почему мой клан зовется поедающими сердце». Шелестящий голос Ленни нес устойчивое намерение убийства, которое Рогни попытался исправить залпом стрел, вот только кристаллические снаряды всего на секунду нарушили целостность туманной оболочки. Несмотря на неудачную атаку, король бойни даже не думал отчаиваться, мощные волны телекинеза сдавили нематериальную тварь со всех сторон, начав сжимать ее. Шестикратно уплотненная энергия разума ограничивала радиус воздействия, зато сила возросла многократно. Туманная тварь, готовившая какую-то пакость, отчаянно забилась внутри незримой сферы, уменьшившейся до полуметра, и продолжающей сжиматься. «Не смей трогать моего сына». Владычица ласок вложила все силы в удар по ментальной тюрьме, в ее глазах плескался страх, страх вновь потерять сына. Как только сфера разрушилась, черный туман скользнул к женщине и окутал ее, а когда безвольное тело, с гримасой непонимания на лице повалилось на каменную кладку, из разодранного горла пульсирующими толчками полилась кровь. Очередной телекинетический удар со стороны Рогни вызвал лишь безумный смех, в то время как от трупа бледнеющей дамы повалили клубы черного дыма, сформировавшие громоздкую воронку 3 метра в диаметре. «Вижу, ты последовал моей воле, дорогой ученик». Из портала выплыла тень, чуть крупнее Ленни, существо, назвавшееся учителем гения ласок, с легкостью развеяло очередную ментальную тюрьму, и с улыбкой, а именно ей воспринималась узкая белая прорезь на уровне рта, поприветствовал призвавшего. «В темном измерении время течет иначе, долго ли ты думал, ученик? Хочу знать, сколько дней, месяцев, лет понадобилось, чтобы решиться отдать родной мир на растерзание». Издевательские нотки легко улавливались в речи туманной твари, а вот Ленни не сводил пристального взгляда с Рогни. Нервный тик короля бойни свидетельствовал не о самом лучшем душевном состоянии, мало кто из присутствующих понимал чужака, поэтому определить причину столь яростной реакции ни у кого не получалось, ровно до тех пор, пока слово не взял Солис. «Посмотрите, недоумок с холмов сейчас заплачет, что, нечасто твоими атаками пренебрегают как каким-то мусором». Наследнику Баргум не составило труда прочесть короля бойни, кровь, не водится, а история о том, насколько свирепели варды, если кто-то невзначай отмахивался от их ударов, распространились далеко за пределы планеты. Разбить морду горящей головешки Рогни помешали действия Ленни, закончившего формирование неизвестной атаки. Половина черной дымки испарилась, подпитывая атаку. Полностью сосредоточившийся на защите король бойни не сразу понял, что чувство боя, развившееся благодаря методу Голлар, молчит. Как вдруг позади раздался легкий шорох, скосив взгляд, Рогни неверующе уставился на повалившуюся Демину. До нее не дошло ни малейшего скопления энергии, тем не менее, взгляд девушки остекленел, грудь не вздымалась, а еле заметная пульсация артерий вскоре сошла на нет. «Я все же получил твое сердце». На смазанном лице тени, потерявшей былую плотность, появилась белая полоска улыбки, в то время как на протянутой ладони покоился кровавый комок, в котором ошеломленные мастера разглядели бьющееся сердце. Глава 164. Страх. Под ошарашенными взглядами сотен мастеров, Ленни вгрызся в кровоточащее сердце, с наслаждением прищурив белые прорези глаз. «Ах ты, мразь!» Кинувшиеся к Демине родители после прикосновения к бездыханному телу задрожали, и если Аделина взревела, прижав голову дочери к груди, то Вилмар бросился к тени. Кровавые всполохи окружили фигуру лорда, когда тот на огромной скорости атаковал. Тем не менее, удар, способный развоплотить астральную тварь пятого порядка, даже не навредил гению ласок. Развеявшийся туман вернулся к изначальному виду, А вот лорд Куниц отлетел от взрыва, вызванного простым взмахом учителя тени. «Положите ее на землю, немедленно!» Крик Солиса не разубедил горюющую женщину в том, что телу дочери будет лучше рядом с ней, поэтому наследнику Баргун пришлось силой вырвать девушку из цепких ладоней. Энергия жизни потекла к груди Демины, пока захлебывающаяся слезами женщина, наконец, не разобралась в намерениях юноши. Отозвав клубящуюся кровью ауру, Аделина протянула к Демине трясущиеся руки, но отпрянула из-за злобного взгляда целителя. «Чего встал? Уничтожь эту тварь! Если твоя женщина очнется и не обнаружит рядом голову того, кто пытался ее убить, позор падет на весь Казигарат». Увидев, что Рогни стоит истуканом, не в силах пошевелить и пальцем, Солис вышел из себя. Король бой не ощутил, будто сознание засунули в тиски, после чего начали закручивать все сильнее и сильнее. Оцепенение и страх, то, чего не мог испытывать Варда, обрушилось на Рогни. Ни безымянный колодец, ни природная стойкость не позволили перенести удар с достоинством. «Я боюсь, лишь однажды Рогни столкнулся с чем-то подобным, когда надменный голос бледных королей сообщил о том, что ни женщины, ни дети воинов Казигарат не смогут покинуть планету, что будущего у королей бойни нет. Но тогда фантомное чувство мгновенно переросло во всесметающую ярость. Теперь же разум в полной мере насладился тягучим комом чего-то до безумия мерзкого и чуждого. Сбросив оторопь, король бойни вызвал экран домена Гераса и одеревеневшими плацами вбил исцеляющие средства. Нет времени на уточнение и фильтрацию всякого мусора. Когда на полупрозрачном экране высветились результаты, лихорадочный взгляд остановился на знакомом названии «Пыльца бенейских фей». В сознании промелькнули слова деда о том, что данная субстанция ценится на просторах высших миров из-за удивительных целебных свойств. Не глядя на цену, Рогни нажал «Приобрести», после чего слитным движением, выхватив из микропортала ромбовидную склянку, раздавил над телом бездыханной Демины. Блестящая пыль, переливающаяся всеми оттенками синего, окутала девушку. На недоуменный взгляд Солиса, Рогни так и не ответил, всецело сосредоточившись на состоянии хрупкой, нежной, веселой. С громким треском зубы короля бойни начали крошиться, прочнее уплотненного до 5 крат алмаза. Они могли разрушиться только под чудовищным давлением, которое обеспечили непрерывно сокращающиеся желваки. «Она будет жить, успокойся, ты же убьешь ее». Вместо того, чтобы поглощать эмоции, безымянный колодец выплеснул в окружающее пространство всю свою мощь, подкрепленную чудовищным воздействием Голлар. Каменная кладка затрещала словно от землетрясения, взлетающие вверх валуны не поднимались выше пары метров, превращаясь в пыль. Неизвестно, каких усилий стоило Солису защитить тело Демины, Элине и ее семью, но он выдержал. Что касается куниц кровавой охоты и рыдавшей Аделины, ментальная мощь принялась дробить их кости, с секунды на секунду грозясь разорвать на куски. Колодец стадии расширения 5 попросту не мог сотворить подобное, однако вместе с методом Голлар, выкачивающим ауру бытия из окружающего пространства и подпитка эфирных сфер из области Наззар, мощь телекинетической бури поднялась до уровня 4-го порядка. Только когда наследнику Баргум удалось запустить сердце, восстановившееся благодаря пыльце фей, обезумевший взгляд Рогни приобрел некоторую осмысленность, но потусторонний свет изумрудной радужки никуда не ушел. Словно по щелчку, воздействие на пространство прекратилось, и искалеченные куницы рухнули в ямы, из которых ментальный шторм вырывал гигантские куски камней. Вилмар только сейчас смог преодолеть невидимую границу, но до того, как он добежал до полумертвой жены, Рогни исчез, чтобы через мгновение оказаться возле тени. Слившиеся в серый росчерк движения чужака отозвались в сердцах священных зверей первобытным ужасом. Мир словно умолк, краски потеряли насыщенность. Мгновение, длившееся невыносимо долго, ничего не происходило, но затем колоссальный грохот взорвал перепонки сильнейших мастеров Валмис. Тени учителя и ученика исчезли вместе с полукилометровой областью. Величественные постройки, монументальные в своей незыблемости, обратились в ничто. Глава 165. Принудительный переход. Вернее их. Шепот чужака ворвался в окровавленные уши мастеров. Священные звери обладали достаточной силой для восстановления слуха в кратчайшие сроки, да и небесная роса помогала в исцелении. На самом деле, лопнувшие перепонки, самое безобидное из возможных последствий удара, уничтожившего 500-метровую область, причем не просто разрушившую, а обратившую в небытие. Если бы искусство Варда не позволяло направлять разрушительную мощь, порывами ветра и ударной волной всех, кто находился в радиусе нескольких километров, попросту разорвало бы, вернее их. Усиленный аурой голос вывел священных зверей из оцепенения, они, наконец, оторвали взгляды от полукилометровой воронки, переведя их на виновника локального апокалипсиса. Бугрящаяся мышцами тело стояло непоколебимо, словно скала, что удивительно, учитывая обливающуюся кровью руку, в которой покоился кристаллический топор. Идиот. Подохнуть захотел. Разве его немедленно. Крик Селиса не произвел никакого эффекта на короля бойни, чью конечность продолжила раздирать отдача чужеродного для колодца Варагар оружия. Не думал, что твоя атака нанесет им хоть какой-то урон. Теперь вижу, от теней не осталось бы и следа. Закон правдив, существо высшего порядка, если находится в мире на уровень ниже, сильнее в два раза. Этим тварям не место на Валмис, как и тебе, чужак. Харис мерцание ночи даже не пытался отрицать причастности. За мгновение до того, как Рагни нанес удар, он каким-то образом вышвырнул две тени в портал, а затем закрыл его. Этого не заметил никто, кроме короля бойни. Теперь же облачный патриарх взирал на младшего сына с недоверием. Странные способности и необъяснимая уверенность, позволяющая держать на лице улыбку даже при том, что на тебя с убийственным намерением воззрилось чудовище с топором, вызывали вопросы. Тем не менее, когда Рагни, перенеся с помощью Тирозары, схватил наглого выродка за глотку, со стороны раздался крик боли, принадлежавший Элине. Девушка скрутилась в позе эмбриона рядом с недоумевающим Салисом, не переставая вливать крохи энергии в начавшую очухиваться куницу. Наследник Баргун возобновил диагностику Элине. Не прошло и секунды, как на его лицо наползла мрачная тень. Паразиты. Почему я их не заметил сразу? Король бойни от услышанного сильнее сдавил шею, практически полностью уместившуюся в массивной ладони. Крики агонии Элине стали еще громче, в то время как задыхающийся Харис продолжал ухмыляться. Подавив желание раздавить хрупкие позвонки, Рагни задействовал безымянный колодец на поглощение эмоций и ослабил хватку. «Кха, кха, да уж, силы немерено, не зря я хотел сделать тебя генералом, вместе мы смогли бы захватить множество миров, но ты слишком силен, это опасно, уходи, забирай друзей, женщин, можешь и куниц прихватить, невелика потеря». Развеяв топор из белого титаниума, Рагни направился к Элине, чьи крики утихли, а лицо разгладилось после слов Хариса. «Почему ты не сказал о заложнике? Аксей погиб из-за тебя. Останови чужака, мы должны отомстить. У нас ведь есть. Заткнись, старик». Бесцеремонно перебитый облачный патриарх подавился от возмущения, но младший сын просто отмахнулся от правителя небесного города. «Было бы неплохо, если бы он всех вас перебил, но просить о такой услуге, не считаясь с потерями жителей небесного города. Эх, сколько энергии пропало, а ведь чужак всего раз ударил. Ну, ничего, того, что скопили мои детки, должно хватить, все равно не рассчитывал на птичий народ». Непонятные речи Хариса вызывали тревогу, а когда из глаз, ушей и носа принца полезли золотые черви, превратившиеся в мерзкую, движущуюся маску, защитников небесного города пробрало. «Если не знаешь, как покинуть мир, отправляясь от грозовой области, это в той стороне». Изменившимся голосом, в котором Рагни признал черную простынку, Харис окликнул чужака и указал в сторону разрушенной части города. «Обитель воронов преисподней находится посреди пространственной аномалии, оттуда на Валмис частенько заявляются гости из других миров. Думаю, твой брат попал сюда именно оттуда. Все же, мир священных зверей обычно не предлагает перемещение никому из другого вида, за редким исключением. И еще совет, защити тех, с кем отправишься пологом ауры, лучше прямо сейчас». Стоило Харису замолкнуть, как из-под каменной кладки вырвался гигантский золотой червь, проглотивший ноги вещавшего. Последний не испытывал при этом ни малейшего дискомфорта, ну или не выказывал вида, а дальше произошло нечто еще более странное. Аура мира начала стремительно меняться, теплая энергия слабыми волнами накатила на небесный город, но так показалось всем, кроме Рагни. Ментальный сонар улавливал изменения ауры на гигантском расстоянии, и он указывал на чудовищные взрывы эманаций жизни со всех сторон. Принудительный переход – термин, введенный искателями, которые занимались исследованиями в области градации миров. Годы изысканий привели ученых к простому выводу: если искусственно повысить энергетический фон планеты, можно заставить ее перейти к новому порядку, так же как при возвышении колодца. Правда, затраты при этом измерялись едва ли не миллионами арков, и это для низших миров. Много проще перебраться на планету более высокого порядка. И зачем ему это? Глава 166. Прежде чем, Рагне пришлось приостановить деятельность безымянного колодца, так как от эмоций остались жалкие огрызки, а дальнейшая выкачка грозила превращением в бесчувственный комок мускулов. Накрыв пострадавшую от его же ярости группу куниц, семью Элини, Демину и Салиса, покровом ментальной энергии, король бой не заставил барьер пойти рябью, искажающий все, что находится внутри. Параллельно он развернул экран домена, не забывая поглядывать на загнувшихся священных зверей, которых постепенно убивала уплотнившаяся энергия. Кровь буквально останавливалась в жилах из-за давления четвертого порядка, но вряд ли мастеров беспокоили подобные мелочи, учитывая, что их вминало в каменную породу все сильнее и сильнее. Наслаждайся торжеством, червяк. Ты победил их, но угрожая Варда и уводя у него врагов, обрек себя на жалкий конец. Переместив взгляд на панель, где уже появились результаты запроса, Рагне уверенно ткнул пальцем в горящую иконку. Кровь Интаис, средство для уничтожения растительных и животных паразитов, эффективно только для существ ниже третьего порядка. Стоимость 500 арк. Приобрести. Не теряя времени, король бойни достал заветное средство, хранившееся внутри деревянной коробки. Желтый пузырек, покоящийся на бархатной подложке, особого доверия не внушал. Содержимое находилось в постоянном движении, а с наглядным примером копошащихся неподалеку золотых червей, спасительное средство и вовсе вызывало отторжение. Наплевав на все, Рагне откупорил зубами флакон, вылив содержимое в приоткрытый ротик Элини. «Да откуда ты все это берешь?» Салис не мог поверить, что у недоумка с холмов в пространственном хранилище имеются лекарства на все случаи жизни, потому как из тела девушки тут же начали выползать золотые черви, которые вскоре умирали, безумно извиваясь. Около 200 паразитических тварей оставило на нежной коже невестки кровавые тоннели, которые поспешил залатать наследник Баргум.